и немножко займется сыном. Вчера я расплакалась при нем. Он испугался и спросил, о чем я. Я сказала, хоть бы один день ты провел со мной. Хоть бы один день. Он как-то поскушнел, потом погладил меня и сказал, хорошо, завтра я рано приду. И действительно, сегодня он пришел в 2 часа, не ночи, а дня. Я обрадовалась, побежала надеть новый капотик. Слышу, он говорит по телефону, Рябухин, зайди ко мне, ты мне очень нужен. Сейчас же после обеда пришел Рябухин, и они все время говорили о делах. Только в 6 часов Рябухин ушел. Саша пришел в спальню, лег на кровать и сказал, «Ну вот, мы с тобой вдвоем. Хочешь, поедем в театр?» Я вижу, что он засыпает. Последние слова произносит уже сквозь сон. Я долго сидела и смотрела, как он спит. Я его не любила в это время. Ужасно, ужасно. Я нарочно громко спросила, «Зачем же ты лгал, что любишь меня? Я без тебя была счастливая, а с тобой несчастная». Он не слышал, спал крепко. Я спросила еще громче, «Для чего я тут сижу около тебя?» «Меня для того спасли, чтобы я тут сидела около тебя?» И я стала задавать ему вопрос за вопросом. «Для чего ты женился на мне? Кто ты мне? Что мне делать?» Я спрашивала громко, так что мне даже жутко было, а он спал. «Прости меня, если я требую больше, чем мне полагается, но я не могу жить без счастья». Анна Ивановна расшифровала конспекты лекции и перепечатала стенограмму на своем старомодном Ундервуде с большой кареткой. Ундервуд гремел, как товарный поезд. Таня сладко спала под грохот. Дневник и письма Анна Ивановна не стала расшифровывать. Незачем листопаду их читать. Они остались похороненными в старых тетрадках, исписанных непонятными каракульками. «Александр Игнатьевич, вот, пожалуйста», — сказала Анна Ивановна и положила перед листопадом стопку тетрадей и толстую стенограмму. «Вот здесь лекции по политэкономии, по металловедению, по сопромату». Листопад раскрыл стенограмму, пробежал какую-то фразу, где обстоятельно перечислялись мировые месторождения меди, и задумался. Клавдины иероглифы, переложенные на аккуратную машинопись, перестали быть тайной и болью, стали общедоступны и обыденны. «Спасибо, Анна Ивановна. Сколько я вам должен за эту работу?» «О, не беспокойтесь. У меня к вам просьба, Александр Игнатьевич. Если у вас есть лишняя карточка Клавдии Васильевны, дайте мне». Он приподнял брови. «Я порядочно посидела над ее тетрадями. У меня такое ощущение, как будто я с нею очень сблизилась». Она сказала это без чувствительной дрожи в голосе, без сентиментальной гримас. У нее было серьезное, доброе лицо. «Какое хорошее человеческое лицо», — подумал листопад. «Она очень хорошая женщина». Он почувствовал к ней благодарность, и ему захотелось показать ей свое доверие и дружбу. Он достал из внутреннего кармана пиджака конверт с Клавдиными фотографиями. «Выбирайте». 6 живых Клавдий, растрепанных, смеющихся, со светлыми глазами, и 6 Клавдий мертвых, сомкнутыми губами, с большими строгими веками. «Я возьму 2, можно?» «Берите». Он положил тетради и стенограмму в ящик стола, звякнул ключ. «В лучшем случае, — подумала Анна Ивановна, выходя из кабинета, — он как-нибудь на досуге просмотрит стенограмму. И то вряд ли». Она положила перед собой 2 фотографии и смотрела на них со странным чувством. «У меня нет никаких секретов», — говорило смеющееся, добродушно-озорное лицо живой Клавдии. «Какие могут быть секреты, когда в жизни все прекрасно и ясно, как апельсин?» «Никто в этом не виноват», — говорило мертвое лицо, полное значения, печали и достоинства. «Я никого не упрекаю».